Глава 4. Тьма протягивает руку помощи. Стоило поводырю излишне приподнять голову, Литос не упустил свой шанс. Коротко взвизгнув, стрела ушла к цели и по самое оперение вошла гоблину под подбородок. Срезень с широким наконечником практически перерубил шею Шурда. Голова упала на плечо, удерживаясь лишь несколькими уцелевшими лоскутами кожи и мышц. В следующее мгновение в тело заваливающегося назад Шурда врезалось еще 3 стрелы, окончательно сбросив его со спины Сгарха. Стоящие позади зверя гоблины пронзительно заверещали, но теперь в их толпе слышалась не ярость, а дикая паника и ужас. Самый храбрый из гоблинов кинулся под лапы Сгарха, стремясь схватить удержавшийся на голове поводыря костяной гребень. Стрелки вновь натянули тетивы, но выстрелить не успели. На отчаянного Шурда опустилась огромная когтистая лапа Сгарха и буквально пригвоздила его к полу. Гоблин даже не взвизгнул, а лишь взбрыкнул ногами в агонии и окончательно затих. Других желающих попытать счастье не оказалось. В следующее мгновение я понял, что Сгарх не просто дикий и тупой зверюга. Короткое движение морды и голова погибшего поводыря затрещала и смялась между чудовищных клыков. Опоясывающий затылок гребень разлетелся на маленькие кусочки. Зверь уничтожил контролирующий его артефакт и сделал это целенаправленно. Разжал пасть, и изуродованное тело гоблина покатилось по полу, разбрызгивая темную кровь. Все неподвижно замерли на месте, как Шурды, так и мы. Две группы стояли напротив друг друга, а между нами стоял Сгарх и несколько недоуменно поводил мордой по сторонам и принюхивался. С крыши слышались крики Шурдов, понявших, что случилось, и сразу потерявших всякое желание спускаться в пристройку, которая превратилась в смертельную ловушку. Поведение этого Сгарха резко отличалось от своего собрата, который мгновенно принялся крушить и кромсать все, что попадало в пределы досягаемости его лап и пасти. Этот же словно все никак не мог принять верное решение и поэтому медлил, оставаясь на месте. «Не стрелять!» Еле слышно прошипел я, опуская руку на плечо изготовившегося к стрельбе Литоса. «Не стрелять! Если кто пустит стрелу, самолично удавлю!» Краем уха, услышав шорох за спиной, я рискнул бросить туда короткий взгляд и увидел двух коротышек-гномов, травящих в провал туго натянутые веревки. Воспользовавшись паузой в схватке, коротышки спускали вниз последних раненых и старались сделать это как можно тише, опуская веревки буквально по сантиметру. В который уже раз я убедился, что доминирующей чертой в гномьем характере является практичность. Плевать коротышки хотели, что, возможно, уже через несколько минут Сгарх порвет нас в клочья. Раз выдалась передышка в военных действиях, надо воспользоваться ею на полную катушку. Стоящий рядом Литос ткнул меня локтем, и я вновь переключил свое внимание на Сгарха. То, что я увидел, не внушало оптимизма. Наклонив голову к земле и смотря на нас из-под лобья, зверь медленно приближался, в то время как оставшиеся у него за спиной Шурды воспользовались ситуацией и пытались разобрать баррикады у заваленной двери. Причем делали это крайне тихо. В одном из окон я мельком увидел тощий зад гоблина, видать, пытался выбраться наружу, но застрял и теперь беспомощно дрыгал ногами, опять же, сохраняя молчание. Было ясно, что Шурды не питают никаких иллюзий по поводу вышедшего из-под контроля Сгарха. Как только зверюга закончит разрывать нас на куски, то сразу переключит свое внимание на бывших хозяев. Теперь гоблины думали лишь об отступлении. Сгарх сделал еще один мягкий, стелющийся шаг вперед и оказался совсем близко от нас. Повел носом, и его налитые кровью глаза остановились на фигуре здоровяка, сжимающем в руках окровавленный топор, которым он искалечил зверя, отрубив ему несколько пальцев на лапе. «Рикар, брось топор», — пробормотал я, едва шевеля губами. «Не брошу, господин», — дрогнувшим голосом ответил здоровяк, еще крепче вцепляясь в рукоять оружия. От Сгарха не ускользнуло это движение, и он издал хриплое горловое рычание, показывая в оскале огромные клыки. «Брось топор, мать твою!» Шепотом рявкнул я, застыв на месте. «Приказываю!» С огромной неохотой Рикар повиновался и как можно медленнее опустил топор на землю. «А теперь отойди назад. Только медленно!» Также шепотом велел я, Воспротивиться этому приказу здоровяк не успел. Сразу с десяток рук ухватили его за доспехи, и Рикара буквально уволокли за спины воинов. Потеряв обидчика из виду, Сгарх несколько недоуменно встряхнул головой и прошелся взглядом по нашим лицам, но продолжал оставаться на месте в напряженной позе, готовый одним прыжком оказаться среди наших рядов и начать кровавое побоище. Из-за тусклого света жировых светильников я не мог быть уверен, но мне показалось, что теперь глаза зверя выглядят совершенно по-другому. Проявились белки, зрачки сменили цвет с кроваво-красного на золотисто-карий. Сгарха начала сотрясать еле заметная дрожь. Он все чаще тряс головой, словно пытаясь очистить ее от дурмана. Так больной приходит в себя после изнурительной лихорадки или бреда. Бросив взгляд на шурдов, я с облегчением заметил, что они не думают о продолжении военных действий. Пользуясь тем, что Сгарх стоит к ним задом, гоблины уже оттащили от заваленной двери большую часть лавок и опрокинутых столов. Прошло несколько минут с момента смерти поводыря, а ситуация все еще оставалась патовой. Откуда-то издалека послышались отголоски звука, который я не мог спутать ни с чем. Где-то за спиной трубил рог. Похоже, военачальник шурдов подавал сигнал своему войску. Знать бы еще какой. Спустя секунду рев рога повторился, но теперь звук был гораздо громче. Поняв, что если ничего не предпринять, то мы так и будем стоять в ожидании чуда, я не выдержал и, в свою очередь, наклонился и мягко положил меч на деревянный пол. Выставив перед собой пустые руки, я решительно шагнул к Сгарху под аккомпанемент ошеломляющих вздохов и медленно и спокойно начал говорить, глядя зверю в глаза. Говорил я все, что пришло мне в голову. Я сомневался, что зверь понимает людской язык, и просто старался успокоить Сгарха, дать ему понять, что мы не враги. «Думаю, ты не понимаешь мои слова, но знай, мы не желаем тебе зла. Ни к чему проливать кровь друг друга, и у нас общий враг. Просто уйди, вернись во двор, и я клянусь, если получится, я сделаю все, чтобы отпустить тебя на волю. Туда, откуда ты родом, даю тебе слово, понимаешь?» Замолкнув, я еще некоторое время играл со зверем в гляделке, стараясь не моргать и не отводить взгляда. Сгарх продолжал неподвижно стоять на месте, но его утыканная клыками пасть медленно сомкнулась, а уши дернулись, словно показывая, что он меня услышал. Утешало это мало, зверь продолжал нависать надо мной, и если его сейчас переклинить, то я даже пискнуть не успею. Чувствуя, как во мне начинает зарождаться паника, я поспешно открыл рот и неожиданно для себя самого ляпнул первое, что пришло на ум. «Мы с тобой одной крови. Ты и я». Одним кошачьим движением Сгарх внезапно оказался вплотную ко мне и опустил голову так, что наши глаза оказались на одном уровне. Секунду вглядывался в меня, шевельнул ноздрями, изучая мой запах. Затаив дыхание, я с неимоверным трудом заставил себя остаться на месте и не отшатнуться с диким визгом ужаса. Сжав руку в кулак и заведя его за спину, угрожающе потряс им, обращая этот жест к напрягшимся воинам, чтобы те не наделали глупостей. Дальнейшие действия Сгарха слились в одно единое движение. Зверь молниеносно развернулся и, мощно оттолкнувшись лапами от земли, взмыл воздух, чтобы приземлиться уже на жалобно застонавшей крыше. Сгарх ушел. Ушел и не тронул никого из нас. Еще мгновение я стоял с задранной вверх головой. Затем медленно опустил лицо вниз и взглянул на застывших в нелепых позах шурдов, так и не успевших разгрести нагромождение мебели у входа. На свою беду. Словно по мановению волшебной палочки, рядом со мной оказался Рикар, уже успевший подобрать с земли свое ненаглядное оружие. Глядя на шурдов, здоровяк хищно оскалился и, подкинув топор в руке, со злобной радостью прошипел. «Ну, склирсы подзаборные, трефы вонючие, начинайте молиться своему темному! Конец вам пришел! Бей!» Стоящие за нашими спинами воины отмерли и со слитым ревом глоток ринулись на заверещавших в диком ужасе гоблинов. Буквально через мгновение я оказался в тылу свалки уже в третий раз за сегодняшний день. Пока я лихорадочно искал на грязном полу свой меч, а затем бежал к месту схватки, все уже было закончено. Разъяренные воины буквально втоптали гоблинов в землю, а Рикер со звериным рыком опускал топор на единственного оставшегося в живых Шурда, того самого, что как пробка в бутылке застрял в узком проеме окна. «Стой, Рикар!» — поспешил завопить я. Услышав мой окрик, Рикар лишь в самый последний момент успел несколько изменить траекторию удара, и вместо того, чтобы впиться в спину Шурда, лезвие топора ушло в сторону и отрубило гоблину ногу по самое бедро. Искалеченный Шурд задергался всем телом и завопил. Из культи потоком хлынула кровь. Отшатнувшийся здоровяк поспешно отступил в сторону и, тяжело дыша, уставился на меня с вопросительным выражением. «Если знает наш язык, надо допросить», — пояснил я. «Может, расскажет что-нибудь интересное». Понятливо кивнув, здоровяк ухватил верещавшего гоблина за уцелевшую ногу и одним мощным рывком выдернул его из ловушки. Не давая Шурду опомниться, тюкнул его по затылку обухом топора и, брезгливо отбросив в сторону, отрывисто приказал. «Лентий, Ксердес, свяжите эту тварь покрепче, да культю ему перетяните, чтоб кровью не истек раньше времени». Двое воинов бросились выполнять приказ, а здоровяк воспользовался наступившей тишиной и прислушался. Лучники вновь приникли к окнам и внимательно ощупывали взглядами двор форта. «Что там?» — неторопливо бросил Литос, ткнув одного из наблюдателей в плечо. «Пусто!» — с искренним недоумением в голосе ответил тот, пожимая плечами. «Как есть пусто!» «Как пусто!» — не поверил услышанному Рикар и, небрежно оттолкнув воина в сторону, приник к окну. «Ну?» — в свою очередь не выдержал я, приплясывая за широкой спиной здоровяка. «Сколько их?» «Нет никого, господин. Двор-то пуст!» Глухо отозвался здоровяк и тут же добавил. «А, вижу! На стене!» «Что на стене?» Взорвался я, одновременно пытаясь сообразить, что делать дальше. Либо, пользуясь неожиданной передышкой, отступать в подземные коридоры, либо немного обождать и узнать, что случилось. В том, что у Шурдов что-то серьезное не заладилось, я уже был уверен. Но не мог один единственный изгар заставить отступить 200 Шурдов. Хотя, уже далеко не 200. Мы успели неплохо прорядить ряды этих тварей. Как минимум несколько десятков на стене, пока гоблины карабкались вверх, да и здесь, в пристройке, полегло никак не меньше 20 Шурдов. Около десятка костяных пауков тоже можно было смело записывать на наш счет, а мертвяков я вообще не считал. Переломанные падением, они уже не могли считаться серьезным противником. Тем более, что отец Флатис столь серьезно подсобил своими молитвами. Жаль, что Стефи еще недостаточно оправился от ран, чтобы принять участие в бою. Я еще не забыл, как тщедушный мальчишка одним хлопком ладоней превратил атакующего паука в мешанину сломанных костей. «Десятка три шурдов будет, 4 паука и с десяток мертвяков», наконец отозвался Рикар, успев внимательно изучить окрестности. «Около подъемника крутится. Твари такие, не иначе, подмогу поднимать собираются. Уходить нам надо, господин, да не мешкая. Ежели еще одного сгарха наверх поднимут, может и не свезет нам больше». «Да погоди ты пугать», — злобно буркнул Литос от другого окна. «Тут другое что-то». «Ослеп, что ли, на старости лет? Глянь, как гоблины суетятся, и куда они гляделки свои пялят. Уж точно не в нашу сторону, от ущелья глаз не отрывают». «Эх, сейчас бы вдарить им в спину, да со стены скинуть. Самое то будет. Господин, позволите шугануть гадов, а?» «Так!» — злобно рыкнул я на своих советчиков. «Вас сам темный не разберет. Один верещит, спасайся, кто может, другой кричит, все в атаку. Рикар, а ну пусти меня к окну, я сам погляжу, пусти!» Решительно оттолкнув здоровяка в сторону, я приник к узкому окну и первым делом окинул взглядом двор. То еще зрелище. Повсюду изрубленные тела, останки пауков, густо залитый кровью снег. Наш двор выглядел так, словно здесь прошелся безумный мясник с огромным тесаком. Убедившись, что нет никаких признаков движения, по крайней мере в той части двора, которую я мог увидеть из окна, я перевел взор на стену. Как и сказал Рикар, на стене наблюдалось оживленное движение. На моих глазах с десяток шурдов и несколько пауков плотно набились на платформу, загрохотала лебедка, и они провалились вниз. Еще несколько не поместившихся на подъемнике гоблинов начали спускаться при помощи веревок. Увидев эту картину, я неверяще потряс головой и с трудом подавил желание протереть глаза. Шурды не поднимали подмогу, а наоборот, спускались вниз обратно в ущелье. Рядом со мной донеслось сдавленное аханье остальных наблюдателей, увидевших то же самое, и это убедило меня, что я не сплю и не брежу. Шурды на самом деле отступали. Оставляли с таким трудом завоеванные позиции. Через пару минут на стене остался лишь один паук и группа пошатывающихся мертвяков. Секунду они стояли неподвижно, а затем, словно получив легкий приказ, вздрогнули и одновременно двинулись к краю стены. И, не останавливая движение, шагнули в пустоту. На стене не осталось ни единой души, ни мертвой, ни живой. Захватчики покинули форт. Лишь на лестнице виднелось движение одинокой фигуры. По ступеням медленно полз последний мертвяк, волоча за собой переломанные ноги. Видать, стремился присоединиться к остальным прыгунам, что только что столь смело шагнули в зияющую пропасть. Оторвавшись от окна, я медленно обернулся к столпившимся у меня за спиной воинам и, глядя на их лица, с крайней озадаченностью развел руками. Сказать им мне было нечего, я и сам окончательно запутался. «Может, заманивают?» — робко предположил один из воинов. «Ага», — саркастически кивнул я. «Поэтому они и нырнули рыбкой с высоченной стены, да головой о камень». Поняв, что остальные находятся в таком же замешательстве, я секунду помедлил, оценивая наши скудные возможности, и все же решил рискнуть. «Рикар, ну-ка отправь самого легкого и прыткого на крышу. Благо Сгарх помог и дыру проделал. Пусть оглядится по сторонам. Остальные начинайте потихонечку завал разбирать». Убедившись, что мои приказы приняты к действию, я вновь прильнул к узкой бойнице окна и окинул двор цепким взглядом. Но не верилось мне, что, положив столько сил на взятие поселения, шурды в самый последний момент передумали. Не иначе пакость какую замышляют, чтобы выманить нас наружу. «Господин!» Меня тихонько потрясли за плечо. «Господин!» Обернувшись, я обнаружил перед собой Лентия и вопросительно вздернул бровь. «В провале веревка дергается, господин, сигналом условленным», ответил на мой молчаливый вопрос Лентий. «Знак подают, чтобы поднимали, значится». «Нет», твердо отрезал я, «никого не поднимать. Ишь, неугомонные, передай, чтобы сидели тихо и ждали от нас известий. Еще неизвестно, как здесь все повернется, понял?» «Понял, господин», кивнул воин и тяжело зашагал к провалу. К тому времени Литос уже успел выбраться на скат крыши, используя вместо подставки широченные плечи чертыхающегося Рикара. Разведка много времени не заняла, и вскоре я с облегчением увидел появившееся у края дыры лицо охотника. Нашарив меня взглядом, Литос доложил. «Двор пуст, господин. Ни единой души. Из-за стены шум доносится изрядный, словно бьются там вовсю». «Секунду». Я переваривал неожиданное известие. С кем могут биться шурды в пустом ущелье, если только со сгархами? Может, уничтоженный нами поводырь был самым главным, и теперь все звери вышли из-под контроля? Кстати, о сгархах. А где сгарх? Озвучил я мысль вслух. Тот, который в пристройке оказался. «Нигде нету, господин», — ответил Литос. «Как нет?» — поразился я. «Уверен? Куда мог деться огромный зверь? Не со стены же он прыгнул!» «Куда делся, не знаю, господин, но во дворе его точно нет», — твердо сказал охотник. «Вот ведь!» Я недоуменно почесал затылок и обнаружил в волосах запекшуюся кровь. Похоже, падение на спину не прошло даром, и я рассадил голову. «Ладно, разбирайте завал, да побыстрее!» «Ломать не строить!» И самое большое, через несколько томительно долгих минут от двери оттащили последний стол. Благо, перепуганные шурды изрядно помогли нам в этом деле, когда пытались убраться подальше от сгарха. Рикар снял засов, и остатки разбитой двери с грохотом рухнули на землю. Мы замерли на месте, но ничего так и не произошло. Решившись, здоровяк шагнул к дверному проему и с опаской высунул голову за порог, огляделся по сторонам. «Пусто, господин!» — послышался его недоумевающий бас. Я с облегчением выдохнул и коротко приказал. «Все к стене!» «Только потише и по сторонам поглядывать не забывайте. Что-то тут нечисто». Перехватив меч поудобней, я уже было направился за тянущимися к двери воинами, но меня остановил раздавшийся со стороны провала вопль. «Господина! Господина!» Рывком повернувшись к источнику шума, я увидел выбирающегося из темного провала гнома, продолжающего вопить. «Господина! Господина!» «Не ори!» — шикнул я на него и только тут признал коротышку. Тикса, собственной персоной. Выбравшись из расщелины, коротышка торопливо подбежал ко мне и разразился целой речью. Слава создателю, на шум подоспел Коэн и, выслушав тараторящего собрата, поспешно перевел. «Там внизу отец Флатис сильно гневаться изволит, ежели, говорит, его тотчас наверх не поднимут. То он нам всем какую-то мать покажет и второе пришествие устроит». «Тьфу!» — в сердцах сплюнул я. «Неугомонный старик! Ведь только в себя пришел, на руках несли!» «Поднимать?» — осведомился Коэн, пряча в бороде улыбку. «Пусть сам возносится!» — зло буркнул я. «Они же это умеют, по воздуху ступать, аки по тверди земной. Да что я... Ладно, поднимайте, но только отца Флатиса, остальные пусть там отсиживаются. Как люди, так и гномы. Поднимайте, в общем». Разрешающе махнув рукой, я поспешил к своим воинам, которые не стали меня дожидаться и сейчас подбегали к стене, так и не обнаружив по пути никаких сюрпризов. Когда я добрался до подножья лестницы, остальные уже были на вершине стены. Отсюда... Я уже отчетливо различил визг шурдов и неистовый рев сгархов. На гребне стены показалось бородатое лицо здоровяка, и, размахивая ручищами, он истошно заорал. «Господин, быстрее сюда! Что творится? Что творится? Шурды с нергалами сцепились! Настоящее месиво!» Из всего вопля я уловил лишь одно слово и, тяжело дыша, с неверием крикнул в ответ. «Что? Нергалы?» Здоровяк ничего не ответил и лишь еще сильнее замахал руками, намекая, чтобы я поскорее поднялся на вершину стены. Легче сказать, чем сделать. Последние ступени я буквально прополз, преодолевая накатывающие волны головокружения. Тут в меня вцепился Рикар и дотащил до противоположного края стены, где уже столпились мои воины. Отсюда мне открылась картина, которую я не забуду никогда в жизни. В уши ударил немыслимый визг гоблинов и яростный рев сгархов. В то время, как их противник сохранял мертвую тишину. Оно и понятно. Не больно-то покричишь, с вырезанным под корень языком и в глухом шлеме. С первого взгляда я не сразу разобрался в происходящем. Мой взгляд метался по сторонам и вырывал из общей картины лишь фрагменты. Лежащие на окровавленном снегу мертвые гоблины, неподалеку застыло покрытое зияющими ранами и утыканная арбалетными болтами туша сгарха, отступающие нестройной толпой шурды, массивные фигуры нергалов с развивающимися за спинами черными плащами. Лишь через некоторое время я наконец-то ухватил суть происходящего. Рикар ошибся. Схватка казалась похожей на беспорядочное месиво, но на самом деле это было целенаправленное уничтожение гоблинов. И если бы не сгархи, то от шурдов давно уже не осталось бы и следа. Именно эти твари выравнивали ситуацию, принимая на себя большую часть арбалетных болтов и раскидывая наступающих нергалов по сторонам. Вот только толку от этого было мало. Не задерживаясь на земле и секунды, нергалы тяжело поднимались на ноги и вновь вступали в бой, приводя гоблинов в ужас своей несокрушимостью и безразличием к смерти. Кто бы ни командовал нергалами, он делал это с умом и использовал их возможности до последней капли. Никакой слепой атаки, как в прошлую нашу встречу с нергалами. Не меньше десятка закованных в металл фигур стояли за пределами схватки и раз за разом спускали тетивы небольших, но мощных арбалетов. Остальные нергалы наступали вперед и прижимали гоблинов прямо к боковой стене ущелья, загоняли в тупик, не давая пробиться к спасительному выходу из ущелья. Среди шурдов металось несколько костяных пауков, старающихся задержать безудержный натиск черноплащников. Но получалось это у них из лап вон плохо. Вернее, вообще не получалось. Нергалы попросту не замечали этих жалких поток. Про уцелевших мертвяков можно было и не упоминать. На моих глазах один из нергалов небрежным рывком руки сорвал голову вцепившегося в него зомби с плеч долой. В то же время... Мечом начисто располовинил замешкавшегося гоблина и, не теряя даже мига, двинулся дальше, перешагивая через попадавшие друг на друга тела. По моим прикидкам, гоблинов осталось не больше трех десятков, но их противник тоже нес потери. Я насчитал не меньше 7 безжизненно раскинувшихся на снегу нергалов. С высоты стены не было видно, как именно удалось их уничтожить, но я был полностью уверен, что без вмешательства сгархов здесь не обошлось. У хилых шурдов просто силёнок бы не хватило, чтобы справиться с толстенной бронёй нергалов. «Господин, что делать будем?» — спросил здоровяк, расширенными глазами глядя на кровавое зрелище у нас под ногами. «Подождем», — коротко ответил я, смотря туда же. «Думаю, что форт остался за нами». «Шорды больше не полезут», — хрипно выдохнул Коэн, опираясь на рукоять топора. «Им сейчас не до этого. Да и не осталось их почти. Но что это за войны в черном? Что за создание преисподней?» «Нергалы!» Зло выплюнул здоровяк. «И ты прав, Коэн. Они на самом деле явились сюда прямиком из ада, по нашей душе, твари мерзостные!» «Думай, что ты говоришь, Рикар, не накликай беду!» Гневный окрик перекрыл даже гомон схватки. «Это всего лишь люди, несчастные люди, чьи души сейчас корчатся в агонии!» Оборачиваться на голос я не стал. «И так все ясно. Отец Флатис выбрался таки из подземелья подковы. Вот ведь двужилый старик, все ему нипочем. И сразу показал свой въедливый характер. Хотя, после сегодняшних событий я был готов слушать нудные наставления старика хоть весь остаток своей жизни, да еще и тапочки за ним носить. Не окажись с нами отца Флатиса, когда пауки с мертвяками приземлились за нашими спинами, то сейчас я бы уже хрустел косточками на зубах шурдов или пополнил бы ряды мертвяков». «Опаньки!» Напрягся Рикар, пропустив мимо ушей слова священника, и я мысленно выругал себя, поспешно сосредоточил все свое внимание на происходящем в ущелье. А то стою на стене, словно на трибуне древней арены гладиаторов, и наблюдаю за кровавым зрелищем, попивая виноградное вино из золотой чаши. Или все-таки удар по голове не прошел даром. И, кстати, кто такие гладиаторы? Спохватившись, что я погружаюсь в ненужные размышления, я вновь впился глазами в картину боя и сразу уловил неладное. Пауков и восставших мертвяков больше не существовало. Из нергалов еще двое опустились на снег и больше не поднялись. Но не это поразило меня. Шурды больше не отступали. Наоборот, их жалкие остатки с остервенением бросились в ближний бой, отбросив бесполезные луки и плевательные трубки. Оставшиеся на ногах, два пепельно-серых сгарха отступили за спины гоблинов и ждали, пока нергалы не выкосят хилые ряды шурдов, которых осталось не больше двух десятков. А у самой стены, прикрываясь спинами сражающихся, стоял уже виденный мною сгарх с угольно-черной шерстью. Рядом с его лапами копошился старый шурд в белоснежных одеяниях, спешно сметая снег с небольшого участка земли и при помощи костяного жезла, проводя на ней какие-то линии, постепенно слаживающиеся в сложный рисунок. «Некромант!» Исходя яростью, прошипел отец Флатис, вонзая взгляд в старого шурда. «Волжбу темную творит!» «Волжбу? Что именно он делает?» Спросил я, глядя, как старый гоблин продолжает чертить на земле, не обращая внимания на продолжающуюся бойню. «Пока не знаю», — процедил священник, стискивая посох. «Не могу разглядеть рисунок пентаграммы. Глаза уже не те». «Что-то вроде креста, с завитушками по сторонам», — затараторил зоркий Литос. «И все это внутри большого круга». «Круг начертан прямой линией или извилистой?» — напряженно спросил отец Флатис. «И что в центре креста?» «Извилистый, святой отец. А в самой середке непонятное что-то. Дырка в земле. От нее словно лучи солнца во все стороны разбегаются». «Лучи? Черное солнце погибели, святой создатель! Оборони и защити детей своих!» — воскликнул священник и тут же заорал во всю мощь своих легких. «Всем встать на железо, быстро!» «Что?» — хором спросили мы, глядя на сошедшего с ума старика. «Встать на железо!» — исходил криком старик. «На мечи, щиты, живо!» Показывая пример, старик одним движением вырвал у меня из рук меч и, бросив его на камень, встал на его лезвие обеими ногами. «Вот так живо, кому я сказал?» Подкрепляя слова действиями, священник ухватил меня за ворот и подтащил к себе, заставил встать на меч. «Делайте, что сказано!» — велел я остальным, хотя и сам ничего не понимал. Что еще за черное солнце погибели? По камню стены загремело железо, и вскоре все до единого воина стояли обеими ногами на брошенном оружии. «Самое большое — 40 шагов», — продолжал бормотать священник, понятные лишь ему слова. «Железо должно помочь. Эх, было бы серебро, но откуда ему взяться, Создатель? Спаси и охрани!» «Святой Отец!» — не выдержал я. «Да что происходит? Объясните толком!» Ответа я не дождался. Шуртский некромант наконец закончил рисовать и, перехватив обеими руками костяной жезл с черепом, вместо навершия, вонзил его точно в центр пентаграммы. Я еще увидел, как шевелятся его губы, произносится заклинание, а в следующую секунду все живое умерло. В один миг и все сразу. Нергалы, шурды и оба сгарха просто упали на землю, как подкошенные, и застыли в нелепых позах. Уцелел лишь десяток нергалов, что обстреливал шурдов из арбалетов и находился от них не менее чем в 50 шагах. Да в центре пентаграммы продолжал стоять шурт-некромант и черный сгарх. Их страшная магия не затронула. Солнечный свет померк. По стенам ущелья пробежали искривленные тени. Под нашими ногами конвульсивно вздрогнула земля. Я с ужасом ощутил, что сердце в моей груди на миг замерло, будто его сдавили в стальном кулаке. По ущелью пронесся глухой протяжный стон. И страшнее этого звука я еще не слышал. Наверное, именно так стонут грешники в преисподней, корчась в невыносимых муках. В полном шоке от увиденного я был не в силах выдавить из себя хоть что-то членораздельное. Лишь немного разевал рот, словно выброшенная на берег рыба. «Создатель! Страшно-то как!» — хрипло выдавил из себя Рикар. «Господин, вы как?» «Не знаю еще», — сипло отозвался я. «Не знаю. Святой Отец, что же это?» «Магия некромантов», — глухо отозвался священник, осеняя себя знаком Создателя. «Не сходите с железа. Это лишь начало». И, словно услышав отца Флатиса, по ущелью вновь прокатился заунывный звук, от которого у меня на затылке волосы встали дыбом, и возникло почти непреодолимое желание забиться в какую-нибудь нору и там затаиться до лучших времен. Десяток стоявших поодаль нергалов перешли на тяжелый бег, направляясь к старому шурду, но они успели преодолеть лишь половину расстояния, когда лежащие на снегу тела погибших вздрогнули и начали медленно вставать. Все без исключения — шурды, утыканные арбалетными болтами сгархи и павшие в бою нергалы. Они вновь возвращались в строй, но уже в качестве восставших мертвецов. И не только они. Повсюду начал вспучиваться и раздаваться в стороны снежный наст. Посыпались комья смерзшейся земли, открывая скелеты всевозможных животных. На призыв шурда-некроманта поднялись костяки давно умерших зверей, нашедших свое последнее пристанище в ущелье, где течение времени постепенно занесло их землей. И вот теперь они тяжело вздевали себя на лапы и разворачивали в сторону уцелевших нергалов зияющие черными дырами черепа, покрытые полусгнившими клочками шкуры. Не обладая охотничьими познаниями, я все же смог опознать костяк некогда огромного оленя. Не в последнюю очередь по ветвистым рогам, чуть поодаль от него, медленно выдирал копыта из земли кабан. Судя по почти полному отсутствию ребер, умер он явно не своей смертью. Помимо столь крупных скелетов, в снегу виднелось смутное движение. Из-за высоты я не смог разглядеть, кто именно там копошится. Не иначе зайцы или белки, а то еще кто помельче. Заклинание шуртского некроманта затронуло всех без исключения. Не удивлюсь, если в этой мертвой армии окажутся и трупики насекомых, которые еще не успели сгнить до конца. К тому же, я четко помнил, что еще в самом начале осени видел многочисленных муравьев, что деловито сновали по округе. Хотя кто его знает, по какому принципу руководствуется некроманская магия, когда вздымает на ноги мертвых существ. Пока я предавался размышлениям, некромант не стал дожидаться, пока до него доберутся нергалы. Одним движением, взлетев на спину своего сгарха, он издал гортанный крик и указал жезлом на противника. Повинуясь приказу, нежить двинулась в атаку на врага. Не обращая на приближающуюся опасность внимания, нергалы стремились лишь к одной цели — старику-шурду, сидящему верхом на черном сгархе. И, наблюдая за происходящим со стены, я поймал себя на мысли, что подспудно желаю нергалам удачи. Уж больно страшным и мерзким оказалась увиденная мною магия некроманта. Таким существам не место на земле. Пусть отправляется прямиком в ад. Нергалы хотя бы живые. У закованных в металл воинов были все шансы добраться до Шурда. Несмотря на вес доспехов, нергалы двигались гораздо быстрее нежити. Но моим чаянием не суждено было сбыться. Стоило нергалам приблизиться слишком близко, черный сгарх пружинисто прыгнул вперед и, перелетев над головами противника, приземлился далеко за их спинами. Еще один прыжок, и зверь перемахнул через мертвяков, спасая своего хозяина от верной смерти. Немедленно, ни секунды, нергалы развернулись и вновь направились к Шурду-наезднику, но теперь им предстояло пройти через ряды наступающей нежити. Асгарху нужно было лишь развернуться и бежать по открывшемуся выходу из ущелья. Учитывая скорость зверя, можно было бы не сомневаться, что Шурду удастся уйти от погони, даже если десяток нергалов справится с нежитью. Выседающий на спине зверя гоблин спокойно взглянул на упорных воинов, затем перевел взгляд вверх, и мы встретились с ним глазами. Указав в нашу сторону увенчанным оскаленным черепом жезлом, Шурд издал пронзительный вопль и выкрикнул несколько слов на гортанном языке. «Да пошел ты со своими угрозами!» С ненавистью процедил я, не отрывая взгляда от некроманта. «Правильно, господин!» Согласился с моими словами здоровяк и, ткнув пальцем в Шурда, жестами показал тому, что при следующей нашей встрече гоблин лишится головы. Остальные воины тоже не остались в долгу и обрушили на некроманта поток ругательств и шквал оскорбительных жестов. Увидеть реакцию некроманта я не успел. Тяжело бегущие нергалы с размаху врезались в беспорядочную толпу мертвяков и начали ее методичное истребление. Даже до нас донесся хруст переламливаемых костей и чавканье рассекаемого мяса. Нергалам удалось пробиться примерно до середины рядов противника, когда им навстречу вышли их недавние собратья. Пусть они уже были всего лишь мертвяками, но покрывающие их тела доспехи никуда не делись, и мечи нергалов бессильно заскрежетали по металлу, высекая снопы искр. Остальные тоже не стояли на месте и облепили нергалов сплошной массой, заставив остановиться и перейти к обороне. Нергалы завязли, словно в болоте, вынужденные обрубать зацепляющиеся доспехи руки, разбивать пасти зверей, что вцепились в них мертвой хваткой. Черные плащи почти скрылись за сплошным месивом из окровавленных рук, слепленных из костей, лап и челюстей. Казалось, что десятку нергалов осталось жить не больше нескольких минут, когда дальнейшие события, еще мгновение назад кажущиеся столь очевидными и предсказуемыми, резко сменили курс и понеслись с ошеломляющей скоростью. Бурлящая масса нежити словно взорвалась изнутри. Во все стороны полетели обрубленные руки, клочья мяса и осколки костей. Посреди открывшегося пятачка в бешеном темпе крутился один из нергалов, орудуя сразу двумя мечами. Выверенными ударами, расчистив небольшое пространство, нергал пригнулся, а затем мощно оттолкнулся от земли, практически в точности, повторив недавний прыжок черного сгарха, перелетел через головы мертвяков, приземлившись далеко за пределами схватки. Не теряя и доли секунды, нергал огромными скачками понесся к опешившему от такой прыти некроманту. Двигался он столь быстро, что мой взгляд не поспевал за ним следом. Во время прыжка черный капюшон слетел прочь, и я успел увидеть, что никакого шлема на нем не было и в помине. Развивающиеся на голове густые черные волосы окончательно убедили меня, что кто бы это ни был, нергалом он не являлся, ровно как и обычным человеком. Даже навскидку незнакомец двигался в несколько раз быстрее, чем позволяли возможности человеческого тела. Видя, как на него надвигается смерть, некромант визгливо заорал и ткнул жезлом в холку зверя, но сгарх просто не успел. Атака оказалась слишком неожиданной и быстрой. Незнакомец в черном плаще нергала уже преодолел разделяющее их расстояние и оказался совсем рядом со зверем. Еще один прыжок, и воин перелетел через вскинувшего морду сгарха и легко приземлился на ноги позади него. Некромант едва заметно покачнулся, его визг словно отрезало, голова гоблина откинулась назад, открывая страшную рану на горле. Безголовое тело еще мгновение сидело совершенно прямо. исторгая из обрубка шеи струю ярко-красной крови, а затем медленно завалилась навзничь и сползло вниз. Оставшийся без хозяина зверь оглушительно взревел и буквально размазался в воздухе, настолько быстрыми стали его движения. Следующие несколько минут я видел только два черных силуэта, мечущихся в ущелье, взметая в воздух снежную пыль и пятная землю кровью. Все происходило столь быстро, что я не мог увидеть отдельных движений и лишь пораженно разевал рот, стараясь понять хоть что-нибудь в мелькающей кутерьме. Такого я еще не видел. Невероятно быстрый воин сошелся в смертельной схватке с порождением некроманской магией, не уступающим ему в быстроте движений. И больше всего меня пугало то, что оба противника, по сути, являются моими врагами и просто жаждали пустить мне кровь. Судя по ошеломленным лицам окружающих меня воинов, они тоже впервые увидели столь смертоносное создание. Как противостоять такой силе и быстроте, я не мог и представить. Это попросту невозможно. Остальные нергалы продолжали размахивать мечами, не выказывая ни малейших признаков усталости, и уже изрядно проредили нежить. Но и сами несли потери. На ногах осталось лишь пятеро воинов, из которых лишь четверо уверенно стояли на ногах. Пятый нергал заметно пошатывался и волочил ногу, что не мешало ему раз за разом опускать свой меч на хрупкие черепа врагов, которых осталось не столь уж много, а вскоре стало еще меньше. Сцепившиеся в драке с Гарха незнакомец влетели в толпу нежити, снесли нескольких мертвяков и, похоже, даже не заметив этого, продолжали сражаться. Но так не могло продолжаться долго, и через долю мгновения оба бойца резко замерли на месте, что позволило мне рассмотреть происходящее в деталях. Широко расставив лапы, черный Сгарх с ревом тряс мордой по сторонам, мертвой хваткой стиснув в пасти своего врага и все сильнее сдавливая чудовищные челюсти, по которым ручьем стекала кровь. Именно в этот момент незнакомец издал свой первый звук. Он буквально зашелся в истошном крике боли, но не сдавался и раз за разом погружал в шею Сгарха свой меч на всю длину клинка. Сгарх вновь встряхнул мордой, и я с ужасом увидел, что человека в его пасти буквально разорвало пополам. Верхняя часть тела отлетела в сторону и тяжело упала в снег, а нижняя так и осталась в пасти зверя, насаженная на огромные клыки. Черный Сгарх пошатнулся и обессиленно разжал челюсти, выпуская изуродованные части человеческого тела. Зверь придавил останки врага когтистой лапой и, задрав голову к серому зимнему небу, издал леденящий кровь рев победителя. Тяжело пошатнулся и, истекая кровью из многочисленных ран, медленно опустился на заснеженную землю. По спине зверя прошла сильная дрожь, и он окончательно затих. Прямо под нашими ногами, у самого подножья стены, оставшиеся четверо нергалов добивали жалкие остатки мертвого воинства. Но я не отрывал глаз от места недавней схватки, где сошлись Сгарх и незнакомый мне воин в черном плаще. Столь дикая ярость и пренебрежение к смерти достойны почитания. Нергал в последний раз опустил меч, и восставший Шурт умер во второй раз. Он был последний из поднятых некромантом мертвяков. Черные фигуры в рваных черных плащах одновременно развернулись и пошагали прочь от стены, направляясь к глубокому сугробу, куда отлетел их хозяин. Вернее, то, что от него осталось. Секунду я глядел в спину мерно шагающих нергалов, затем перевел взгляд на дно ущелья, что превратилось в филиал ада. По крайней мере, именно так я себе его и представлял в своих самых страшных кошмарах. Повсюду изрубленные тела, обломки костей и черепов, земля и снег густо залиты кровью погибших воинов. В кровавом месиве тел еще угадывается смутное движение. Некоторые из мертвяков вяло шевелят разрубленными головами и обрубками конечностей, силясь подняться. В глазницах уцелевших черепов медленно угасает багровое пламя, ставшее заметным в наступающем закате. За всеми этими событиями я и не заметил, как день закончился. «Ох, и не зря мы стену осветили, ох, не зря!» Несколько отрешенно пробормотал священник, медленно осеняя себя священным знаком. «Иначе и по ту сторону стены мертвяки бы поднялись. Спас Создатель, не пропустил». «Ага», — машинально кивнул я, тяжело шагнул вперед и обессиленно опустился на комель бревна. «Это точно. Как говорите, это заклинание называется «Черное солнце погибели»? Вот уж точнее некуда, святой отец. Прямо в точку угодили». «Господин, что с нергалами делать будем?» — пророкотал Рикар, садясь рядом со мной. «Пока ничего», — ответил я и, предупреждая возражение, пояснил. «Сейчас мы ничего не сможем сделать. На стену они не лезут. Значит, бревном их пришибить, как в прошлый раз, попросту не получится. Наши стрелы бессильны против их брони. А в ближний бой с этими тварями я встревать не хочу. Подождем немного, Рикар. Подождем». «Уже дождались, господин?» — встрял Литос и ткнул пальцем вниз. «Они идут к стене. И труп с собой тащат. Вернее, половину трупа. А один из нергалов черной тряпкой в воздухе машет. Не иначе белой ткани не нашлось». «Вижу», — простонал я, баюкая в ладонях ушибленную голову и с тоской глядя на приближающихся нергалов, один из которых и правда старательно махал над головой куском черной тряпки. «Еще один парламентер на нашу голову. Кстати, весьма милая импровизация. Черный парламентер с черным знаменем перемирия и с трупом под мышкой. Мне нравится. Очень даже креативно и свежо». «Господин, вы в порядке?» — с тревогой спросил здоровяк, пристально вглядываясь в мое лицо. «Лучше не бывает, Рикар. Лучше не бывает», — прокряхтел я, с натугой вздымая себя на дрожащие ноги. «Ну давайте, послушаем, что может сказать нам нергал с вырванным под корень языком. Просто горю от нетерпения». «Негоже, сын мой», — сверкнул было очами святой отец, но осекся и лишь сокрушенно махнул рукой. Услышать слова нергала нам не довелось. Четверка закованных в сталь фигур безбоязненно подошла вплотную к стене и неподвижно застыла на месте. Затем двое стоящих в центре нергалов одновременно шагнули вперед и подняли перед собой руки, которыми держали за плечи изуродованные останки воина, что убил Сгарха и сам погиб от его клыков, разорванный на части. Словно только и дожидаясь этого момента, безжизненно висящий огрызок человеческого тела медленно вскинул залитую кровью голову вверх, остановил взгляд распахнутых глаз точно на мне, растянул рот в широкой ухмылке и неожиданно громким голосом произнес: «Привет, Корис. А ты сильно изменился с нашей последней встречи. Нам бы перекинуться с тобой парой слов. Что скажешь?»